Например, какой-нибудь идеологемой. Обезьяны, слоны, медведи в зоопарках от нечего делать тупо раскачиваются, расковыривают болячки, скучают, страдают в общем. Системы с более примитивной организацией – змеи, насекомые, членистоногие и прочие – скучать не умеют даже в террариуме, но с них какой спрос? Они же не венцы эволюции. А вот венцы идут в разнос. Египетские Птолемеи пошли в разнос. Римские патриции времен империи пошли в разнос. Много кто пошел в разнос, не будучи обязанным добывать себе хлеб насущный в поте лица. Богатый Рим породил массу людей, похожих на последнего Птолемея, инфантильных, зажравшихся, капризных, жестоких, золотая молодежь 40-50 лет, абсолютно неканализированные личности. Англичане, кстати, это понимают, поэтому английская элита сдает своих отпрысков в школы с очень жесткой дисциплиной и отсутствием излишеств, формируют характер, не допуская его бесформенного медузьего расползания, гранят алмазы. Слушайте, вы, наверное, подумали, что я сторонник теории, будто Рим сгубила роскошь. Вот и ошибаетесь. Следите за нитью. Если нужда заставляет всех работать в поле, все люди получаются примерно одинаковые. Это строгая деревня. А город людей дифференцирует, делает более разнообразными по специальности, по мироощущению, по знаниям, по приверженности к религии и философии, по социальному положению. Но главное, у горожан вместе с деньгами появляется свободное время, а внутренняя свобода – оружие обоюдоострое, как, впрочем, и любое достояние цивилизации. Одним и тем же ножом – можно резать хлеб, а можно чужое горло. Свободное время можно посвятить наукам, а можно исключительно блеванию от портвейна. Но для того, чтобы науки развивались, пьесы писались, Леонардо творил, а цивилизация, соответственно, росла, нужно, чтобы технический уровень цивилизации позволял ее носителям иметь свободное от каторжного труда время. Другими словами, чтобы росла культура, помимо творцов, должны появиться бездельники, которые покупают картины, пьесы, автомобили, яхты, книги, путешествия и искусство, достижения науки, вкладывая тем самым деньги в развитие экономики и искусства, создавая новые рабочие места, платя налоги, а уж последние идут на науку, культуру и строительство инфраструктуры. Цивилизации нужен потребитель. Это меня уже в современность куда-то вынесло. Ну ничего, даже хорошо для разнообразия. Раз уж попали в современность, скажу, что сегодняшний мир не делится по черно-белому признаку на тех, кто целиком отдается созиданию и цивилизаторству, и на тех, кто исключительно жрет да блюет. Подавляющему большинству приходится делать и то, и другое. Заслуга современности, на которую так наезжают традиционалисты, в том, что она создала средний класс и создала досуг для большинства населения. Досуг, который превратился в одну из богатейших сфер экономики. Жизнь современного горожанина протекает так. Сначала он по мере сил цивилизаторствует у себя на работе, а потом по мере сил развлекается, тем самым цивилизаторствуя своими деньгами на ниве развития экономики. Потребитель в обществе Запада значит не меньше, а то и больше, чем производитель. Производить любой дурак может. Это показала многотысячелетняя история человечества. А вот грамотно продать и грамотно потребить произведенное помучаешься. Одних кнопок у меня, например, на видеокамере 21, да плюс куча программ. В общем, возрождение, на которое так пеняют все Катоны и Дугины, подарило миру не только удушающую роскошь и легкую потерю ориентации, но и расцвет науки, техники, культуры, то есть, собственно, взлет цивилизации. А что же тогда сгубило Рим, если он был такой цивилизованный, спросит нетерпеливый читатель, уже подуставший от заумных рассуждений. И разве роскошь, уход в гедонизм, потеря цели в жизни – не сломали хребет основной миссионерской идеи Рима, спросит другой читатель. Разве не прав был Сулла, боявшийся внутреннего распада Рима в головах, за которым неминуемо последует внешний? Да, торопясь, отвечу я читателю. После того, как у римлян кончились сопоставимые по значимости конкуренты, римская идентичность, то есть самоощущение римлян, изменилось. Ничто так не сплачивает друзей, как общие враги. И эта потеря идентичности была, несомненно, одним из зерен грядущего распада, но отнюдь не главным.